Пролог. Где же она? Взгляд мой блуждает по перевозбужденной радостной толпе. Сердце ломает ребра изнутри в ожидании встречи. Год не видел. Девчонок вокруг меня немало. Но Алена сильно отличается от этих спортивных подружек изящностью и женственностью. И даже джинсы она носит так, словно вечернее платье. Плавное, утонченное, гордое. От взгляда в глаза сгореть можно. Ростовская просто королева. «Алена Максимовна, здравствуйте!» С флиртом в интонациях здоровается за моей спиной парни. Кровь оглушающим толчком бьет в голову. Разворачиваюсь, встречаясь с ней взглядом. От всплеска эмоций не вижу ни хрена. Мы неловко замираем. Жадно пытаюсь рассмотреть детали. Косу не обрезала, хотя грозилась. Волосы у нее вау. Подвеска подрагивает на роскошной груди между манящими полусферами. Но я ловлю взгляд ее выразительных глаз. «Привет!» Выходит вполне буднично. Я очень стараюсь не падать ей в ноги и не особенно демонстрировать то, что она делает меня просто пластилиновым. Но в моем исполнении это иногда выглядит резко и грубо. «Здравствуй, Марат», — хмурит свои красивые брови Алена. «Между нами никогда ничего не было. Ничего — это вообще ничего. Даже ни одного откровенного разговора или прикосновения. Но у меня устойчивое ощущение, что мы бывшие. Она моя бывшая, от которой меня до сих пор прет и ломает. Люблю? Не знаю». Мое сердце переходит на сверхчастоты, стоит ей мелькнуть где-то. Словно петлю на шее затягивает. Дышу неровно. Любую я сравниваю с ней. Она всегда выигрывает во всем. Мои сны, горячие фантазии — все принадлежит ей, как не упирайся. Я ждал этого лета, этого сезона. Тренер говорил, что Алена поедет с нашей группой. «Тарханов!» — протискиваясь со спины, толкает меня плечом в плечо Настя. «Девочек пропусти! Чего встал на дороге?» «Девочки обойдут». Хмуро бросаю я, не отводя взгляда от глаз Алены. «Хамло!» — фыркает Настя. Все время цепляется и провоцирует. Давно запала на меня, но мне неинтересно. Ее бойцовский характер требует конфликта, если расположение получить не выходит. «Помог бы хоть с сумками?» Закидывает свой рюкзак в грузовой отсек огромного тонированного автобуса. Но Настин месседж я воспринимаю на своей волне. «Давай помогу», — веду пальцем по ремню рюкзака на плече Алены. Как пес, жадно втягиваю воздух. А духи у нее те же. Они встают льдом в моих легких, кружа голову. Я злюсь на нее за эту недоступность. Как пробиться? Отрицательно качает головой. Это всегда так. Несколько причин. Во-первых, я младше. Не намного, но все же. Во-вторых, она считает мой препод. В-третьих, веду я себя рядом с ней обычно как сволочь. И в-четвертых, вздыхаю. Когда она меня демонстративно бортанула в прошлом году на закрытие сезона, я, психуя, при ней в засос врезался в первую попавшуюся девку. Кретин. После этого ни одного взгляда в мою сторону. Полный игнор. А потом исчезла. А до этого взгляды были. Я их чувствовал. Они меня наживую вспарывали и по ночам спать не давали. Алена делает шаг в сторону. И я тоже преграждаю ей путь. «Марат, стоп!» Ее ладонь ложится мне на грудную мышцу. «Мля...» На мгновение темнеет в глазах от яркой картинки, как сгребая ее, впечатывая куда-нибудь. И, наконец-то, получаю этот вожделенный рот. По затылку мурашки. Мышцы сжимаются, реагируя на прилив крови ниже пояса. Мне хочется вдыхать ее выдох и снова возвращать его ей, наполняя собой ее легкие. И так, пока не задохнемся. У меня тьма шизанутых фантазий. Ей лучше о них никогда не узнать. Видимо, увидев это все в моих глазах, поспешно отдергивает руку. Пытаясь расслабиться, наклоняю голову из стороны в сторону, щелкая позвонками. «Рюкзак!» — требую я, снимая с нее его практически силой. «В этот раз пасовать я не стану». «Тарханов!» — бессильно шипит она, смущенно оглядываясь на стоящих неподалеку тренеров. «Чего? Коллеги осудят!» — улыбаясь, мстительно прищуриваюсь я. «Представь себе!» — выдергивает у меня рюкзак. «Отдай, ради бога!» — рука разжимается сама. «Это клиника какая-то. Пластилиновый Тарханов, мать ее. Вот зачем отдал?» Алена сбегает к тренерам в кружок. «Аленка, привет!» — целуют они приветственно ее щеки. «Ревную?» «Да не то слово». Но в романах ростовская замечена не была, хотя со всеми у нее хорошие отношения, особенно с Бесо, нашим тренером. С чувством зашвыриваю свою спортивную сумку в багаж. Замечаю в толпе своих друзей возле входа в автобус. Иду к ним. «Доброе утро, Бессарион Давидович!» Не глядя, пожав мне руку, тренер втирает молодняку. «Знаешь, на чем самбист сливает спарринг с дзюдоистом? Он отдает шею. Дальше удушающий, и все. Но у дзюдоистов слабые ноги. Ухожу дальше». Шлепаем 5 с Ромкой Шмелевым и Яшиным. Это братишки. Мы с детства дружим. Оглядываюсь. «Максимовну ищешь?» «Нашел уже». «Какая она тебе, Максимовна? У нас 4 года разница». 5. Ну, 5. И это, с ее точки зрения, не камильфо. Вздыхаю. Бесит это. При чем здесь вообще возраст? Нет, в этот раз этот бред меня не отморозит. Твоя очередь сдаваться, ростовская. «Шмелёв», — хлопает по карману Ромки подошедший тренер. От силы удара пачка сигарет, лежащая там, сминается. Ромка врезается в меня плечом. «Еще раз спалю сигаретами, закопаю тебя на ринге прямо в татами, усек?» «Угу», — поджимает он губы. «Бес и правда изведет. Надо не палиться». «Здравствуйте, Бесо Давидыч», — улыбается Яшин. Бес ведет пальцами по темной щетине, оценивающе оглядывая нас. «Сумки проверять не надо?» «Строго». Это он про спиртное. «И проверять, конечно, надо. Но мы, честно глядя ему в глаза, отрицательно качаем головами». «В автобус давайте», — недовольно. Почти все места уже заняты. В самом конце салона пацаны оставляют для меня место, чтобы я сел наискосок от Алены. Она пытается запихнуть сумку под сиденье, но там уже занято. Коса падает с плеча, кончик метет пол. «Давай!» Забираю у нее из рук и дергаю к себе. «Давайте, Марат!» Тихо и строго отдергивает. На часах 00, сняв с плеча гитару, бьет по струнам Яшин. «Я старше на год, и пришел мой день», — подхватываем мы Шмелёвым и еще несколько человек. Толпа подпевает. В салоне веселый кипиш. Кто-то кого-то облил водой, у кого-то вещи и сумки рассыпались. Как дети, честное слово. Тренер заходит последним. «Поехали!» — перекрикивая ор толпы, распоряжается он. «Гоним дальше целой толпой на часах 00». Шмелёв стебётся, надувая припасенные для разврата резинки и как надувные шарики запускает по салону автобуса. Хохот. Народ перекидывает их друг другу. Алена бросает на меня взгляд из серии «Рука-лицо», чуть закатывая глаза. «Да ладно тебе!» Борзея, шлепая по шарику, запуская его в нее. Он падает ей прямо в руки. Она шокированно застывает. «Шмелёв, Тарханов, кросс бегут с нагрузкой!» Бросает в проходе сумку тренер. «Да пофиг!» Переглядываемся мы. «Алёнка, подвинься!» Смещает он ее к окну. Лопает складным ножичком надутый презерватив, засовывает в карман его останки. «Пацаны!» Словно извиняясь, разводит он руками, успокаивая ее. Яшин, убирая гитару, достает пакет с конфетами. И дальше по салону летят уже конфеты. Алена демонстративно смотрит в окно. Но, мне кажется, не на улицу. Тонированное стекло, как полупрозрачное зеркало. И я кожей чувствую, что смотрит она в отражении на меня. Ну, смотри. Сдергивая с себя футболку, играя мышцами. Мне есть что показать. Я пахал над телом, как упоротый целый год, и довел его до идеального состояния. Тебе нравится? Ловлю ее взгляд в стекле, дергая бровью. Венка на ее шее быстро колотится. Алена мгновенно отворачивается от окна, ныряя в телефон. Нравится.